С другой стороны, в своих мемуарах «Руководство для шпионов» Фут рассказывает, что Центр сумел предупредить его о грозящей опасности, приказал не назначать новой встречи, не допустить, чтобы германский агент, который мог бы следить за ним, разведал его адрес. Гиринг, в свою очередь, указал своему агенту, чтобы тот передал человеку, которого встретит, толстую книгу, обернутую в яркую оранжевую бумагу. В книге между двух склеенных страниц лежали листки с зашифрованной информацией. Курьер должен был попросить передать эти тексты Центру и назначить своему собеседнику новое свидание. Такое поведение курьера выводило его на чистую воду, ибо сразу было видно, что он никогда не выполнял серьезных поручений. Надо было обладать поистине бредовой фантазией, чтобы в разгар войны посылать через границу агента с шифрованными депешами, которые спрятаны в книгу, обернутую в бумагу кричащего яркого цвета. Такие детали не ускользают от внимания даже самого флегматичного и заспанного пограничника. А ведь в тот период все информационные материалы передавались в форме микрофильмов, зашитых в складки одежды. И кроме того, как я уже отметил выше, никакому, даже самому неопытному агенту не взбрела бы в голову дурацкая мысль договариваться о встрече без соответствующих рекомендаций. Короче, совокупность всех этих несуразностей привела к тому, что Фут дал незадачливому гонцу, как говорится, отворот-поворот, и тот вернулся во свояси ни с чем. Через две недели руководство Центра направило Кенту радиограмму. В ней выражалось недоумение. Как могло случиться, что курьер, посланный в Швейцарию, оказался агентом гестапо? Гиринг попробовал выйти из неловкого положения и объяснил, что настоящий курьер был арестован, а гестапо послало вместо него одного из своих агентов. Так одна за другой рушились попытки гестапо внедриться с помощью Красного оркестра в сети «Радо». Однако работа, осуществляемая в Швейцарии, была слишком значительна, чтобы Берлин мог отказаться от новых попыток помешать ей. Задача борьбы с сетью «Радо» была возложена на самого Шелленберга. После затяжных и терпеливых усилий ему все-таки удалось сунуть туда одного из своих агентов, который соблазнил Розу Б., молодую шифровальщицу, работавшую на одной из раций «Красной тройки». Примечание: Роза Б. — это Маргарита Болли. Смотрите подробнее об этом эпизоде книгу Шандора Рада под псевдонимом Дора. Несколько позже супруги масон, выдавшие себя за старых советских агентов, обманули бдительность наших швейцарских друзей и послали в Берлин точную информацию о функционировании этой сети. В конце концов, Шелленберг оказал сильное давление на начальника швейцарской разведки и добился от него ликвидации всей организации «Радо». Но поскольку все это потребовало немало времени, «Радо» вплоть до 1944 года продолжал передавать Москве важные военные сведения, исходившие от высокопоставленных офицеров вермахта. Гирингу пришлось столкнуться также и с проблемами финансирования деятельности Красного оркестра. До арестов коммерческие фирмы «Симекс» и «Симекско» обеспечивали полное покрытие расходов, связанных с нуждами нашей сети, и Москва могла не беспокоиться по этому поводу. Но так как в своих посланиях Центру Гиринг признал, что обе компании подпадали под контроль врага, то, по его разумению, чтобы по-прежнему продолжать обманывать Москву, было вполне логично потребовать от нее определенные денежные субсидии. В этой ситуации, как и во множестве других, я имел случай побеседовать с Гирингом на финансовую тему и буквально осыпать его советами, окончательно поставившими его в невозможно смешное положение. Я порекомендовал ему начать с Бельгии и Голландии и потребовать от Москвы денежный перевод на имя Венцеля.